Мышечная депрессия. Но что делать, если кто-то не способен в нужном объеме и необходимом количестве выполнить перечисленные упражнения, но в то же время не хочет попадать в названную группу риска? Я имею в виду в группу психически неполноценных или слабоумных. Об этом мы поговорим. Эта тема на самом деле очень сложна. Очень многие после моих консультаций или рекомендаций, которые я даю в своих книгах, начинают следовать им, но быстро сдаются. Почему? Во-первых, потому что переоценивают свое физическое состояние и буквально набрасываются на рекомендуемое мною упражнение, не подозревая о возможности появления мышечной депрессии. Негативная, болевая, реакция мышц в ответ на их активизацию после длительного неиспользования. Поэтому я всегда советую начинать выполнение любых силовых упражнений, тем более с так называемыми свободными отягощениями, штанга, гантели, собственный вес тела, очень аккуратно, постепенно увеличивая их вес, но без фанатизма. Как предупредить мышечную депрессию или избавиться от нее, объясню чуть позже. И во-вторых, этот пункт вытекает из первого. Большинство людей недооценивают фактор детренированности собственных мышц и, начиная выполнять комплекс каких-либо упражнений, вспоминают свою юность, когда могли выполнить эти упражнения бесчисленное количество раз. Всегда надо помнить, с тех пор прошло много лет. Было пережито много болезней, которые, как правило, преодолевались с помощью лекарств и покоя. Это всегда иллюстрируется в фильмах. Больной почему-то всегда лежит в кровати, в пижаме. Его навещают друзья, близкие родственники с кульками еды и притворно сладкими улыбками выражают надежду на быстрое выздоровление. Но быстрого выздоровления при таком методе лечения, я имею в виду терапевтическое, не бывает. Остаются в организме токсины, кристаллы лекарств и другой так называемый мусор, или, как говорят врачи, хиазмы, народ говорит шлаки. И остаются эти хиазмы не на дне желудка или кишечника, а в капиллярах, состояние которых не диагностируется даже коронарографией. Примечание. Коронарография. Метод диагностики ишемической болезни сердца. Конец примечания. И вот человек прочитал книгу, в которой рекомендуется лечить себя упражнениями, и буквально набросился на них, думая, что способен этим вернуть юность. Но не учел годы бездействия, во время которых не только капилляры, но и крупные сосуды покрылись изнутри атеросклеротическими бляшками, а то и просто расползлись во все стороны. Варикозное расширение. А мышцы, выполняя упражнения и прежде всего силовое, требуют немедленного получения кислорода, без которого они не способны долго работать. Возникает конфликт между работающими мышцами, требующими кислород, и сосудами, не способными его доставить, то есть пропустить через себя обогащенную кислородом кровь в нужном количестве из-за названных выше причин. Поэтому в первые дни занятий, выполняя упражнения, надо оставаться «голодным» в кавычках на них, то есть прекращать их выполнение после определенного для данного занятия числа раз. Это может подсказать специалист. Есть рекомендации в конце этой книги. Хотя кажется, что можешь выполнить еще столько же, и даже больше. Мышечная депрессия ждет каждого, кто не учитывает этого правила. Физиологи называют подобное состояние адаптацией. Это не совсем так. Например, здоровый человек или спортсмен, начиная тренироваться после перерыва, понимает, что его мышцы будут болеть, и преодолевает эти боли последующими тренировочными занятиями. Не спортивный человек, а тем более страдающий хроническими сосудистыми заболеваниями, слово «адаптация» не понимает. Начав выполнять какой-либо комплекс упражнений, он, естественно, желает выздороветь, а заодно и избавиться от применения лекарственных препаратов. Напоминаю, что лекарства выписываются врачами при их бессилии что-либо порекомендовать больному, кроме этого. Как правило, свои рецепты обволакивают вербальными страхами или так называемыми врачебными страшилками типа «не подымай тяжести», «не нервничай», то есть советуют так называемый лечебно-охранительный или санаторно-курортный режим. Это относится к больным с сосудистыми нарушениями, то есть прежде всего с болезнями сердца, мозга и других органов, богато кровоснабжаемых. И вот эти «хроники» в кавычках вдруг начали выполнять упражнения. Я прекрасно понимаю их психологическое состояние, особенно тех, кто сидит у телевизора и смотрит спортивные программы. Им запретили спорт, но они очень хотят вернуться к нему. А лечащий врач запретил какие-либо нагрузки. Однако, прочитав, например, мою книгу, они прислушались к моим доводам и, не дочитав до конца все рекомендации, начали выполнять упражнения. Повторяю, что я понимаю это состояние, но также понимаю и то, что выполнить сразу даже небольшой объем силовых упражнений, которые необходимы для восстановления нормального кровообращения и микроциркуляции, очень непросто. И если больной человек после долгого перерыва вдруг начал выполнять упражнения в большом объеме, его ждет именно депрессия, но мышечная. На третий, четвертый день, иногда пятый, шестой, у него вдруг начинает болеть все тело. Он не знает, что такое адаптация и что это надо перетерпеть. Но он вспоминает в таких случаях именно врачебные страшилки, никаких нагрузок. И вместо того, чтобы пойти к врачу, прежде всего к кинезитерапевту, он обращается именно к тому специалисту, который запретил любые физические нагрузки. Естественно, его лечащий врач, услышавший, что его пациент пренебрег его рекомендациями и начал выполнять какие-то там упражнения, о которых он никогда не слышал, кричит: «Вы с ума сошли! Немедленно в постель! Немедленно таблетку под язык! Немедленно капельницу!» и тому подобное. И вот здесь начинается так называемая мышечная депрессия. Может быть, он и хотел бы продолжить выполнять упражнения, даже преодолев, как ему кажется, этот страх перед нагрузкой. Но руки-ноги уже не слушаются. Он пытается отжаться и не может. Он пытается присесть и тоже не может. Страх намного глубже, чем думает больной. Страх съедает здравый смысл, и мышцы отключаются. Они могут, но депрессия не позволяет. Дальше только атрофия. Поэтому используйте пока одну рекомендацию – не спешите. Если вы очень давно не отжимались от пола, отжимайтесь сначала от стены. Один раз и не более 50 повторов. Эта рекомендация касается любого другого упражнения. Техника выполнения упражнений будет описана в специальном разделе в конце книги. На следующий день, если вы не почувствуете боли в руках, плечах или спине, повторите это упражнение, но уже две серии, по 5-10 повторов. Заведите дневник, в который заносите все свои ощущения. Именно незнание элементарных законов физиологии является причиной схода с дистанции и развития так называемой мышечной депрессии, то есть неспособности вернуться к активному образу жизни. Да, среднестатистический человек ленив, труслив и слаб. Но даже самого ленивого, если он приходит в центр современной кинезитерапии, врач и инструктор всегда смогут уговорить выполнить необходимый объем лечебных упражнений. И он его выполнит, коль уж пришел в центр, да если еще и заплатил за это деньги. Самого трусливого врач сможет провести через все психологические барьеры и страхи, связанные с боязнью нагрузок. Но я не ожидал, что люди так ужасающе слабы. Подавляющее число из них пребывают в полной прострации или иллюзии в отношении собственных физических возможностей. Нет, что-то они могут выполнить, например, отжаться от пола или даже подтянуться, мужчины. Один раз. Но уже на следующий день повторить это не смогут в принципе. Такова реальность в отношении тех, кто страдает хроническими заболеваниями несколько лет. Например, кардиологи считают, что уже после 35 лет необходимо принимать кардиопротекторы. Они называют это профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний. Я же называю это подсаживанием на лекарственные наркотики, постепенно вводящие в тяжелую сосудистую и психическую патологию. Для избавления от любых болезненных ощущений, не считая инфекционные и травматические, надо обращаться не к аптеке, а к себе. Надо постараться проанализировать свой образ жизни, который привел к врачу. Но сначала люди идут в аптеку. А дальше все, что написано выше. Но наступает момент, и хочется идти на стадион, спортзал, фитнес-клуб и прочее. А там нет специалиста по кинезитерапии. Люди, даже не страдающие хроническими заболеваниями, набрасываются на спортивные программы и, как правило, достаточно быстро сходят с дистанции, хотя многие из них в первый же день покупают годовой абонемент. Они не знают, что есть такой феномен – мышечная депрессия. А надо знать. Есть тенденция к снижению возрастного ценза физически недееспособных, поэтому напоминаю. Не пытайтесь без специалиста за короткий срок вернуть себе здоровье. Торопитесь медленно. А пока я постараюсь объяснить свой взгляд на причину подавляющего числа недугов, связанных с сосудистой недостаточностью, и создать мотивацию действий для выхода из подобных состояний. Я не буду комментировать состояние человека, пережившего серию гипертонических кризов, обширные инсульты и тромбоэмболии. Слишком тонкая и нежная для психики человека тема. Но внимательный читатель, переживший эти состояния, в следующей главе может найти нужную для себя информацию.